Тошка пребывала в некотором ошалении. «И у меня есть отец. Живой, здоровый, даже не очень старый, всего 48 лет. Живет в Америке, в доме с бассейном, и я вдруг ему понадобилась. Как все странно и интересно в этом мире. Надо будет сказать маме, чтобы пригласила его к нам на дачу, а то как-то дико. Пусть тетушки его увидят. Они же с ума сойдут, когда я уеду. А так, по крайней мере, будут знать, что он не монстрище какой-то, а нормальный, в общем-то, дядька, хоть и носит линзы и красит волосы. Какая мама умница, что настояла когда-то, чтобы меня учили не классическому английскому, а американскому. Хотя дед возражал, и Нуцико тоже, но мама сказала, что в будущем мне такой английский скорее понадобится. Вообще у меня самая незанудная мама на свете. Я думаю, она даже не умерла бы, если бы узнала про того француза. И меня бы не убила, только очень расстроилась бы. Так зачем ее расстраивать? Ой, я хочу сама рассказать Нуцико и Элечке про папашку. Вот они будут ахать. Особенно Элечка. В детстве я говорила не ахать, а вахать. Элечка вечно чуть что восклицала «вах», а Нуцико никогда. Попрошу у мамы дать мне побольше денег, чтобы всем привезти подарки. А то кто знает, может, этот папаша еще жадный окажется. Но в любом случае, 2 недели в Калифорнии — это круто. В ожидании матери она опять взяла в руки очередную тетрадку деда. «Вчера Этери сказала мне, что у Марго начались менструации. Сообщила даже с радостью, а я вдруг пришел в отчаяние. Как? Моя маленькая девочка и вдруг? Значит, еще немного, и она станет объектом вожделения каких-нибудь мерзких потных парней? При одной только мысли, что они будут трогать ее, лапать, я впадаю в транс». «Лучше мне не дожить до этого». И, как назло, она красива, она очень красива, несмотря на самый паршивый возраст. Но она умненькая, с характером и, надо надеяться, не подпустит к себе какую-нибудь шваль. Я сказал об этом Этери, она рассердилась, не поняла меня. Додумалась даже до того, что я переношу на дочь свои кобелиные чувства. Это было так чудовищно несправедливо, что мы поссорились. Она вообще меня плохо понимает. Другое дело Энн. Она понимает даже то, что в моей жизни возникают другие женщины, никогда не корит меня. Как я поспешил. Вот уж воистину, поспешишь, людей насмешишь. Уверен, что с Энн я был бы куда счастливее. Но, как известно, снявши голову, нет смысла плакать по волосам. Кстати, они в последнее время стали здорово редеть. Меня это угнетает. А Этери смеется. Но регулярно мажет мне голову касторкой. Гадость жуткая, но, кажется, выпадать волосы перестали. На днях встретил О. Как она постарела. И некрасиво постарела. Энн стареет хорошо. Я бы даже сказал, элегантно. А О, бедняжка, утратила свою привлекательность. С блондинками это бывает. Сергей немного выровнялся, кажется, стал спокойнее. У него завелась какая-то девица. И стал вдруг льнуть к матери. Меня, по-моему, на дух не переносит, как, впрочем, и я его. Прости меня, Господи. Но Этери радуется. И то хлеб. Левка в Америке. Надеюсь, у него что-то там получится. По нему я все-таки скучаю. В нем столько энергии, он так и фонтанирует идеями. В Америке ему самое место. Но может случиться, что мы никогда больше не увидимся. Хотя он не сбежал, не эмигрировал, а просто женился на американке, ему один раз уже не дали въехать в Союз. А я не выездной. Но пусть хоть он живет в свободном мире, по ту сторону этого окаянного занавеса. Узнав, что Левке не дали возможности приехать, я вдруг физически ощутил эти сдавливающие меня тиски, стал задыхаться, испугался не на шутку. Этери вызвала скорую. Но что могут врачи? Сделать укол? Это не помогает. Неужто власти не понимают, что в этом закрытом сосуде, хоть и огромном, мы все вырастаем компрочикосами? И во что это выльется в дальнейшем, трудно предсказать. Пусть хоть Левка не будет уродом. А я, наверное, скоро умру. Я задыхаюсь. «Да», — подумала Тошка, — «как изменились времена. Я вот захотела поехать в Америку и поеду, хотя мне это не так уж важно. А деда столько лет никуда не выпускали, и дядю Леву не впускали на родину. Дикость какая-то. Даже вообразить трудно, хотя я 100 раз об этом слышала, но все равно дико». И тут позвонила мама. «Тошка, сейчас за тобой заедет Даня. Езжай на дачу. Мне звонил твой отец. Через несколько дней сможете ехать. Он уже заказал билеты. Ты рада, Тошенька?» «Мам, а что у тебя с голосом?» «Ничего. Просто устала, куча дел. Я сегодня, скорее всего, не приеду на дачу. Мне надо еще показаться на одной чертовой тусовке». «Мамочка, ты из-за этого отца?» «Да нет. Просто бывают такие дни, когда все на тебя наваливается». «Мама, я что подумала? Надо бы его пригласить на дачу, а то тетки такой хай поднимут, что я уезжаю с незнакомым». «Боже мой, какая ты у меня умная! Я и не подумала! Знаешь что, ты позвони ему сама, пригласи, он будет рад. На послезавтра, к ужину, машину я дам. Все, Тошенька, мне пора». «Она все-таки здорово расстроилась», — подумала Тошка и позвонила отцу. Тот обрадовался, сказал, что непременно будет. А вскоре объявился и Даниил Аркадьевич. «Тоша, что случилось? Ты не в курсе?» «Я позвонил маме, она была чем-то расстроена или сердита. Сказала, что ночевать будет в городе. Я хотел остаться с ней, но она велела доставить тебя на дачу. У нее какие-то неприятности?» Тошка сообщила отчиму о появлении родного отца. Он от чего-то огорчился. Наверное, приревновал маму к папашке. Ну и пусть ревнует. Рабочий день давно кончился. Марго отпустила всех, включая водителя. «Нет, Маргарита Александровна, мы так не договаривались. Зачем мне зарплату платят, если вы сами за руль сядете, да еще после рабочего дня? Вы ночевать в офисе собираетесь?» «А ведь это мысль», — подумала Марго. «Да, Володя, я тут переночую. Мне еще поработать надо. А утром, может быть, брошу все и уеду на дачу. Так что смело езжайте домой». «Ну, коли так, ладно. Спокойной ночи». Он ушел. Как здорово. Диван удобный. У Ленки в холодильнике всегда что-нибудь есть. Йогурт, сыр. Не пропаду. Но зато тут ни одна живая душа меня не тронет. Поработаю на свободе. Отключу телефоны. И больше никаких сволочных смс-ок, никаких бывших любовников. Хорошо. Однако в голову ничего не лезло. Она отказывалась работать. Ну и ладно, не буду. В шкафу есть плед и небольшая подушка. Она легла и включила телевизор. Ей редко удавалось спокойно посмотреть телевизор. Она наткнулась на какой-то американский боевик. Герой как раз выбирался из охваченного огнем запертого дома. Прыгал с 10-го этажа прямо на кучу песка, вскакивал и бежал. Потом расшвыривал по дороге каких-то бандитов, запрыгивал на ходу в открытую шикарную машину, где за рулем сидела ослепительная блондинка, которая тут же наставила на него пистолет. Оказывается, она тоже охотилась за ним. Но он, разумеется, вырвал у нее оружие и вышвырнул дамочку в реку. Но она не утонула, а поплыла к берегу, изрыгая проклятия и угрозы. Больше Марго не выдержала и переключилась на другой канал. Там шли ночные новости. Сегодня в Греции, в городе Салоники, был обнаружен труп известного российского журналиста Дмитрия Жемчужникова. Журналист с подругой отдыхал в Греции и внезапно исчез. Подруга, обеспокоенная долгим отсутствием Жемчужникова, обратилась в полицию. Следов насильственной смерти не обнаружено. Смерть наступила через 2 суток после исчезновения. Ведется следствие. «Боже мой, Дима!» Марго зажала себе рот рукой, чтобы не закричать в голос. Она не видела его почти 20 лет. «Его нет больше». «Сколько ему было?» 48. «Может быть, что-то с сердцем?» У нее тоже заболело сердце. «Я совсем не думала о нем, но сегодня, когда возник Алексей, я вспомнила Диму, сделала аборт, не родила от него. Этот роман кончился так уродливо, так безобразно. Папа вел себя чудовищно. Я не могу заплакать, а так хотелось бы». Боль в сердце стала невыносимой. Они познакомились на выпускном вечере в школе, где училась Марго. Он был старшим братом девочки из параллельного класса, Зои Жемчужниковой. Увидев Марго в белом выпускном платье с распущенными каштановыми волосами на высоких каблуках, молодой журналист остолбенел. От откровенного жадного взгляда, огромных зеленых глаз Марго залилась краской и прошла мимо, тем более, что рядом была мама. Отец категорически отказался идти на выпускной вечер. Но потом, когда все родители разошлись и начались танцы, он пригласил ее танцевать. «Это правда, что твой отец — композитор Горчаков?» «Да, а что?» — насторожилась Марго. «Просто я считаю, что твой отец — настоящий гений и убежден, не за горами то время, когда он будет признан и у нас». С одной стороны, ей было приятно это слышать, но с другой она была разочарована. Выходит, его интересует не она сама, а ее папа. А он, видимо, понял и сказал: «Но ты не думай, что я пригласил тебя из-за отца. Я, когда увидел тебя, этого еще не знал. А ты просто неприлично красивая девушка. И знаешь что? Давай уйдем отсюда, а?» «Куда?» — растерялась Марго. «Гулять больше некуда. Но не толпой, а вдвоем. Как ты на это смотришь?» Марго вообще не любила толпу. И согласилась. Они убежали, никому ничего не сказав. И всю ночь гуляли вдоль набережных Москва-реки, говорили, целовались, с трудом отрываясь друг от друга. А Марго впервые в жизни ощутила, что значит слова, известные из книг: «хотеть мужчину». Они отчаянно влюбились друг в друга. Уже под утро он прошептал ей на ухо: «Я хочу тебя». Она ответила: «Я тоже. Давай встретимся завтра. Что-нибудь я придумаю». Она поняла, что он должен придумать: найти квартиру, чтобы остаться наедине. «У тебя уже кто-нибудь был?» «Нет». «И ты не боишься?» «Нет». «Когда-нибудь это все равно должно случиться». Он взял такси, довез ее до дому. Поцеловал на прощание и сказал: «Я позвоню. Ты настоящее чудо». Дома ее ждала такая головомойка. К родителям явилась целая делегация из школы: завуч, пионервожатая и кто-то из учителей. Они сообщили, что Марго оторвалась от коллектива, не поехала с одноклассниками на Красную площадь или куда там они ездили с копом. И потому ответственности за Марго они не несут, если с ней что-то случилось. Едва она вставила ключ в замочную скважину, как дверь распахнулась, и разъяренный долгой тревогой отец влепил ей пощечину впервые в жизни. Мама держалась за сердце. «Где ты была, мерзавка?» — загремел отец. Марго не знала о доносе и с невинным видом соврала. «Папочка, у нас же был выпускной». «Не ври отцу, не смей врать! Посмотри, до чего ты довела маму! Где и с кем ты шлялась?» Но Марго была не из тех, кто любит каяться. «Папа, я, может быть, и виновата, но мне 18 лет. Я уже окончила школу, то есть взрослая, и имею право гулять сколько захочу и с кем захочу, тем более в такую ночь. И если ты еще когда-нибудь меня ударишь, я просто уйду из дому. Можешь не сомневаться. Мама, прости меня». Отец задохнулся от ее тона и предпочел ретироваться к себе. «Марго, с тобой ничего не случилось?» — испуганно спросила мама. «В том смысле, о котором ты думаешь, пока ничего. А вообще, я влюбилась, мамочка». «Что значит «пока»?» — побледнела мама. «Пока» — это значит «пока». Обета целомудрия я не давала. «Марго, что ты такое говоришь?» — испуганно прошептала мать. «Мама, мамочка, я, конечно, должна была вас предупредить, но я не думала, что сюда придут с доносом. И я счастлива, мама». «Боже мой, Марго, но кто он такой?» «Он журналист. В прошлом году окончил журфак, работает в труде. Ему 25 лет, и он такой красивый, мама». «Марго, а как же университет?» «При чем здесь университет? Я поступлю, не сомневайся». «Откуда такая уверенность?» «А если вдруг провалюсь, год поработаю, ничего страшного, в солдаты меня не забреют?» «И вообще, мама, я уже взрослая, и я не дам сломать себе жизнь из-за предрассудков». «Но тогда выходи замуж». «Я не хочу замуж». «Когда ты с ним познакомилась?» «Сегодня. Его сестра училась в классе Б». «Ах, вот что. Только сегодня», — облегченно вздохнула мама. «Тогда ничего страшного. Хочешь, пригласи его к нам». Он, между прочим, сказал, что считает папу гением и что скоро его признают и у нас. «Да? Он слышал папину музыку?» «Да, он вообще столько знает, он такой...» «Когда у вас свидание?» «Мама, я просто хотела сказать, позови его к нам, пусть познакомится с отцом, скажет ему то, что сказал тебе. Глядишь, папа смягчится». «Нет, мама, я хочу сперва сама с ним познакомиться поближе, а папа пусть привыкает, что я живу своей жизнью». Она словно чувствовала, что отец ей помешает, и была полна решимости бороться за свою любовь. А любовь была сумасшедшая. Они как будто родились друг для друга. «Меня никто потом так не любил. И уже любить не будет», — с горечью думала Марго, лежа на кожаном диване в своем офисе. «Да и я. Странно. Я была совсем девчонкой, а понимала уже многое. Я скрывала его от отца. Отцу и в голову не приходило, что у меня такой бурный, настоящий взрослый роман. Она поступила в университет. Причем Дима ей здорово помогал, и они решили, что на Новый год поженятся. Но тут заболела мама. Отец все последнее время вел разговоры об эмиграции. Наверное, эти разговоры и добили маму. Словом, ему было тогда не до Марго. Несмотря ни на что, они подали заявление в ЗАГС. Маме стало легче, ее отправили в кардиологический санаторий, отец метался по квартире в отчаянии. Он решил уезжать, и вдруг Этери свалилась. Кажется, впервые в жизни она не приняла смиренно решение отца. Он даже думал, что она симулирует. Но Марго знала, что мама и вправду очень больна. Врач сказал, что ей осталось жить при самых оптимальных условиях максимум год-два и никаких нагрузок. Марго тогда пришла к отцу и заявила: «Папа, если ты думаешь, что мама притворяется, то езжай один. Я не поеду. Я ее бросить не могу. И вообще, я не хочу уезжать». «Ну, конечно. Я же никто здесь и останусь никем. Вон гайки опять закручивают, и не факт, что скоро меня не посадят. А вам на меня наплевать». «Папа, уезжай». «Как я могу уехать? Если с Этери что-то и впрямь серьезное, я же себе никогда не прощу. И вообще, как я буду там один?» «Значит, тогда так. Ты остаешься, пока жива мама. Ты не смеешь ее бросить. Она этого не переживет». Диме Марго сказала, что свадьбу придется отложить. Он расстроился, но понял ее. Казалось, маме стало значительно лучше, и врачи уже не столь мрачно смотрели на ее перспективы. Но однажды утром Марго нашла ее в постели мертвой. Отец рыдал, каялся, у него дрожали руки, и он все твердил: она умерла счастливой смертью, как праведница. Она и была праведницей, моя Этери. И я так виноват перед ней. Сергей чуть ли не с кулаками бросался на отца, обвиняя его во всех смертных грехах. А Леву не впустили в страну даже на похороны матери. Когда кончилась суета, связанная с похоронами, отец впал в глубочайшую депрессию. И тут Марго пришла на помощь. Она сумела вытащить его. И он, сознавая это, уже не мог без нее обходиться. О браке пока не могло быть и речи. Марго, никому ничего не говоря, сделала аборт. Дима все терпел. Он любил ее. Прошло еще полгода, и отец уехал в РУЗу, в Дом творчества композиторов. Марго вздохнула с облегчением. Ей было тяжко с отцом в последнее время. Теперь ей не надо было что-то врать, чтобы встретиться с Димой. Теперь он мог приходить к ней. «Марго», — сказал он как-то утром, — «я хочу поехать в РУЗу к твоему отцу». «Господи, зачем?» — перепугалась Марго. «Просить твоей руки. Мне надоело быть вором. Лифтерша косится на меня. Наверняка настучит Александру Афанасьевичу. Зачем это нужно? Поедем к нему и все скажем». Марго задумалась. «Нет, не надо. Папа просил к нему не приезжать. Он же там работает, а наш приезд выбьет его из колеи. Вот вернется, тогда и попросишь моей руки, если не передумаешь». «Дурочка ты! Ну, как знаешь». Марго ужасно не хотелось ехать в РУЗу. Она знала, что у отца завелся новый роман. Она радовалась, что он вышел из кризиса, работает, и хотя ей было обидно за маму, но она была уже достаточно взрослой, чтобы понять, отец еще мужчина и не может долго обходиться без женщины, а заодно и без музы. К тому же, по иронии судьбы, его новую пассию звали «Муза». Марго не подавала виду, что знает о романе, но держала этот козырь в рукаве на случай, если отец не пожелает принять Диму. Но случилось непоправимое. Все вышло как в анекдоте, но смешно никому не было. Солнечным воскресным утром Марго с Димой спали, обнявшись, и вдруг в комнату вошел отец. «Вон!» — закричал он не своим голосом. «Вон отсюда, скотина!» Он схватил растерявшегося Диму за волосы. «Папа!» — закричала Марго. «Сейчас же уйди отсюда!» «Нет, это он уйдет, а ты вообще молчи, шлюха!» Ужас их положения заключался в том, что они оба были совершенно голые. «Послушайте, «Я хочу жениться на Марго», — бормотал несчастный любовник. «Я собирался просить у вас ее руки». Но отец в ярости пытался его бить. Марго отталкивала руки отца, прикрываясь простыней. Одним словом, это был сущий кошмар. В конце концов, Дима не выдержал, вскочил, в чем мать родила, пихнул отца в кресло и стал натягивать штаны. «Скотина! Мерзавец!» — выкрикивал отец, уже не пытаясь бросаться на врага. «Чтобы ноги твоей тут не было! Папа! Папочка! Я люблю его! Молчи, шлюха!» «Я думал, вы гений, великий человек, а вы... Вы просто старый ревнивый мудак, и я не желаю иметь ничего общего ни с вами, ни с вашей дочкой. С меня хватит. Либо ты сию секунду встаешь и уходишь со мной, либо я знать тебя не желаю». Но она просто не могла встать, она стеснялась отца. Дима выбежал из квартиры и, что было сил, хлопнул дверью. Навсегда. Марго не пыталась его вернуть, ведь он сам от нее отказался. Если у него не хватило ума понять ее и великодушия, чтобы простить отца, то что же поделать? Отец потом долго скандалил. Потом долго умолял о прощении, говорил, что без нее не сможет жить, что любит ее больше всего на свете. И она простила его. Она надеялась, что Дима в конце концов одумается. Ждала, но сама ни разу не попыталась с ним встретиться. Была слишком гордой. В годы перестройки имя Дмитрия Жемчужникова гремело на всю страну. Потом как-то потерялось. А потом опять возникло. Но он уже занимался не столько политикой, сколько вопросами экологии. На экране вдруг опять появилось его лицо, повторялся тот же блок новостей. «Никогда». Это слово молоточком стучало в висках. А разве я думала о нем? На что-то надеялась? Нет. Но теперь уже никогда. Она хотела заплакать, но в горле стоял комок. Казалось, он становится все больше и больше. Она начала задыхаться. Ей вдруг стало так страшно одной ночью в офисе. Можно позвать охранника, пусть вызовет скорую. Мне нельзя сейчас умирать. Она сделала два шага к двери, но тут дверь сама распахнулась, и на пороге возникла мужская фигура. Но это был не охранник. Она схватилась за горло, хотела закричать, но он шагнул к ней, и она потеряла сознание. Але снился Лев Александрович. Он обнимал ее, шептал какие-то слова, и было так сладко, что не хотелось просыпаться, хотя над духом верещал мобильник. Кому это не имется в такой час? «Я слушаю», — сонным голосом пробормотала она. «Аля, это вы?» Она мгновенно узнала его, но не поверила своим ушам. «Я? А кто это?» «Аля, это Горчаков. Лев. Лёва». «Лев Александрович?» Ей казалось, что это продолжение сна. «Да, Алечка, простите, вы еще спите». «Лев Александрович!» Вдруг счастливо рассмеялась она. «Я уже не сплю. У нас же разница с Москвой 4 часа». «Боже мой, простите, идиота. У меня всегда проблемы с этими дурацкими часовыми поясами. Ладно, тогда спите». «Лев Александрович, откуда у вас мой телефон?» «Мне дал один человек, словом, неважно». «Вы хотели мне что-то сказать?» «Да, очень хотел». «Аля, я втюрился в вас, как последний болван». «Лев Александрович!» «Я понимаю, звучит нелепо, учитывая мой возраст и то, что мы, в сущности, виделись только один раз. Но я все эти дни о вас думаю. Я ничего не добиваюсь, просто хотел, чтобы вы знали». С ней вдруг что-то произошло, и она спросила: «Почему вы ничего не добиваетесь?» «Аля!» — ахнул он. «Аля!» Через 1000 километров между ними вдруг натянулась нить, вернее, провод, по которому побежали эти поразительные, до сих пор никем не объясненные токи. И встретились. И произошла вспышка, от которой родилась близость душ и общая тайна. «Я завтра прилечу», — сказала она. «Да, тебя встретить?» «Нет, я же не одна, не надо, чтобы хоть кто-то знал». «Да-да, ты права. Запиши мой телефон и позвони, как только сможешь, хорошо?» Не надо записывать, он уже у меня в телефоне. Знаешь, почему я позвонил? Ты мне приснилась. Вчера. А ты мне снился сейчас, и сразу оказалось, что сон в руку. Левочка, я, кажется, начинаю верить в чудеса. Утром Аля усомнилась, наяву ли это было. Схватила мобильник, звонок действительно был. От счастья она закружилась по комнате и даже подпрыгнула. Жизнь менялась с какой-то неистовой скоростью. А вот Льва Александровича столь быстрый успех несколько озадачил. Может, я погорячился? Может, не стоило ей звонить? Дождался бы ее приезда, взглянул бы на нее еще разок. А так уже хочешь не хочешь, а ударить лицом в грязь невозможно. Права была Марго, это Аля и впрямь женщина с сильными чувствами. Но я-то каков? Сразил бедняжку с первого взгляда. А говорят, старый. Ничего я не старый, я еще ого-го. Ну, а если вдруг что? Можно осторожненько дать понять Риме, и она произведет зачистку. Так что ничего страшного. А может, мне тут светит поздняя любовь? Взаимная, счастливая любовь. Хотелось бы, ведь не было у меня этого. 100 раз казалось, что вот оно. Потом выяснялось, что опять не то. Да, надо будет предупредить Алю, чтобы ни в коем случае не посвящала в эту историю Марго. Марго открыла глаза. Ну вот, порядок в танковых войсках. Вы что, испугались так? Марго увидела над собой лицо Вольника. Она лежала на диване, а он сидел рядом. Откуда он тут взялся ночью? И что вообще было? Ах, да, умер Дима. Эта капля была последней, заболело сердце, я хотела позвать на помощь. «Марго, скажите что-нибудь», — потребовал Вольник. Она попыталась, но голоса не было, а в горле по-прежнему стоял комок. «Не можете говорить?» — она кивнула. «Что-то случилось?» Она опять кивнула. «Так уже бывало?» Она помотала головой. Однажды он сталкивался с подобной реакцией. «Ну, вот что, встать можете?» Он помог ей подняться на ноги. Она смотрела на него расширенными от страха глазами. «Не бойтесь, такое бывает от стресса, я знаю, видел. Идем отсюда, я тебя вылечу. Ты мне веришь?» Она опять кивнула. «Кричи. Не бойся, кричи, что есть силы. Поможет». Она попыталась, но ничего не вышло. От жалости у него все внутри перевернулось. Но он не растерялся. «Тогда идем. И ничего не бойся». Держа ее за плечи, он вывел Марго во двор, где стоял его мотоцикл. «Садись». Она послушно попыталась сесть в седло, но у нее была слишком узкая юбка. Он двумя руками рванул и разорвал юбку по шву до бедра. Она даже не удивилась, полностью доверившись ему. «Держись за меня крепко, изо всех сил, и пытайся кричать. Как закричишь, считай, выздоровела. Не стесняйся, все равно никто не услышит». Она как будто лишилась воли. Он сказал «держись», и она вцепилась в него. Весь мир сейчас для нее свелся к этому сильному властному человеку. Только в нем она видела спасение от страшного комка в горле, от распирающей грудь боли. Казалось, уйди он сейчас, и она умрет. И наплевать на разодранную юбку. Он медленно тронул с места и поехал по Причистенке в сторону Садового кольца. На улицах было безлюдно, и почти не встречались машины. Она не думала о том, куда он едет, а он постепенно набирал скорость. Она не знала, сколько времени прошло, где они едут, у нее ветер свистел в ушах. И вдруг она вспомнила, что он велел ей кричать, и почувствовала, что у нее получается. «А-а-а-а!» — закричала она. С каждой секундой боль в груди становилась слабее. Исчез ком в горле, но она продолжала кричать. А он несся на бешеной скорости. Ветер бил в лицо и заталкивал крик обратно в глотку, но теперь ему было с ней не справиться. Она кричала, кричала, и с криком из нее уходило все плохое, недоброе, страшное, гадкое, что копилось годами. Наконец она смолкла, прижавшись лицом к его спине. Он сбросил скорость, затормозил. С трудом разжал ее руки и подхватил, иначе она упала бы. «Ну как, помогло?» «Да». «Да! Да!» «Ну вот, а ты боялась», — ласково улыбнулся он. «Что это было, Юра?» «Ну, по большому счету, просто истерика, реакция на стресс. Что-то произошло?» «Ну, если честно, ничего такого вроде бы. Просто накопилось. А еще я узнала, что умер один человек, которого я любила. Давно». «Давно умер или давно любила?» «Давно любила». «Бывает». «Спасибо, Юра». «На здоровье, дамочка. Извини, что юбку порвал». «Да черт с ней, с юбкой. А где это мы?» «Минут 20 от вашей дачи. Я тебя отвезу». «На дачу? Нет, я не хочу. Как я все это объясню? Зачем их тревожить? Если можешь, отвези меня домой, а то в офисе у меня не во что переодеться». «Где ты живешь?» «Брюсов переулок, где дом композиторов, знаешь?» «Да, найду». Они проехали уже довольно большое расстояние, когда он опять остановился и сказал, не глядя в глаза: «Знаешь, ты держись за меня, но не прижимайся так». «Тебе неудобно?» «Мне удобно, просто я чего доброго не выдержу и прямо в кювете тебя изнасилую». «Да? Тебе не придется меня насиловать». Когда утром она кормила его завтраком, он вдруг сказал: «А теперь выкладывай». «Что?» «Все». «Не поняла». «Ну, все, из-за чего ты впала в ступор». «А, это копилось, наверное, лет 20. Если бы не ты...» «Послушай, я только сейчас сообразила. Откуда ты взялся ночью? Как узнал, что я ночую в офисе?» «Нет, все-таки у тебя еще плохо с головой. Мне позвонил Володька, сказал, что у тебя что-то стряслось и вообще с тобой что-то не то. Но я и примчался. Поглядел, у тебя свет горит». «И охранник тебя пропустил?» «А как он мог ослушаться старшего по званию?» «Какое к черту звание? Он не имел права, я его уволю». «Марго, не вздумай. Оказалось, что этот парень когда-то служил со мной в одной части. Я был его командиром». «Ты его тоже внедрил ко мне?» «Чушь собачья, как я мог? Он у тебя сколько служит? А с тобой мы познакомились на днях. А Володьку внедрил. И слава богу. Хотел бы я на тебя посмотреть сегодня, если бы не Володька. За ним ты как за каменной стеной». «Он дочке моей очень понравился». «Да золотой мужик». «Расскажи мне хоть что-нибудь о себе». Он улыбнулся. «Я бы так хотел рассказать тебе все. Но, во-первых, я не уверен, что тебе все понравится. А во-вторых...» Он взглянул на часы. «Я через 3 часа улетаю. Все, отпуск кончился». «Как улетаешь? Куда?» Марго похолодела. «Сейчас лечу в Екатеринбург, послезавтра в Германию, оттуда через 2 дня в Китай». «Юра...» — упавшим голосом проговорила она. «А ты что, в меня влюбилась?» «Представь себе». «Да брось, все элементарно. Женщины всегда влюбляются в тех, кто их хоть от чего-то спас или сильно помог. Ерунда, пройдет». «Ну, если вопрос стоит так...» Зашлась от обиды и возмущения Марго. «Что ж, буду смотреть на все именно так. Короче, мы в расчете. Я пристроила твою побледушку, ты мне действительно очень помог. Но я и за это расплатилась. Все, убирайся!» Она взяла дрожащими руками кружку с кофе, отпила глоток и вдруг со всего маху швырнула кружку на плиточный пол. Та разлетелась на мелкие осколки. «Ну чего ты скалишься, хренов мачо? Пошел отсюда вон!» «Ну вот, что и требовалось доказать», — хлопнул в ладоши он. «Ты научилась не копить в себе негативные эмоции, а выплеснула сразу. Молодчина. Теперь я могу спокойно уехать. Вот только осколки соберу». «Это что, ты на мне опыты ставишь?» «Дура ты. Я люблю тебя с первого взгляда. Я сегодня самый счастливый мужик на свете. Но я не могу остаться и хотел проверить. Я, вероятно, буду в Москве недели через 2-3, и уж сутки я для тебя смогу выкроить. Тогда мы обо всем поговорим. Мне многое тоже хотелось бы о тебе знать. Но одно могу сказать точно. Он обнял ее и шепнул на ухо. Такой классной бабы у меня еще не было. И уж я своего не упущу. С этими словами он ушел. Марго казалось, что лучшего комплимента она еще не получала. Впрочем, она могла ему ответить тем же. Лучшего мужчины у нее не было. Только она собралась пойти в душ, как позвонил Даниил Аркадьевич. «Марго, слава богу, ты дома?» «Да, собираюсь на дачу. Я всю ночь работала, и сейчас мне необходимо выспаться. Через 40 минут приедет водитель и отвезет меня. А ты будешь дома?» «Нет, у меня сегодня эфир». «Значит, ты целый день дома?» «А я закончу в 5 и сразу приеду». «Я соскучился». «И тут такие события...» «Ты о чем?» «О Тошкином отце, разумеется». «Ну да, конечно». «Прости, у меня мобильный звонит». «Как я теперь буду жить с ним?» «Как многие, параллельно?» «Впрочем, посмотрим. Ломать ничего не нужно. Даня, как сказала бы Варвара, вполне статусный муж. С ним легко, удобно, он светский, обаятельный. Не то что этот безумный байкер». Ану Цеко была права. У него действительно чудные волосы. Мягкие, густые. И очень сильное мужское начало. Ахнуться. Все-то она понимает. Действительно, ураган. Марго вдруг безумно захотелось домой, к Элечке и Нуцико, к Тошке, которой сейчас она, конечно же, необходима. Там дом, семья, все самое главное. А тут страсть. Всего только страсть. У меня сейчас возраст страсти. Ну что ж. Надо прожить эти 2-3 недели, и, может быть, я встречусь с ним уже совсем другой. Все остынет, успокоится, войдет в свою колею. Но он прав. Не надо держать все в себе. Можно иной раз и кружку расколошматить, и на сотрудников наорать. Левка вон постоянно на них орет. Правда, они у него и не задерживаются. Нет, на сотрудников орать — последнее дело. А посуду бить можно. Чай не советские времена. Посуды сколько хочешь. Когда она села в машину, Володя, как ни в чем не бывало, поздоровался с ней. «Доброе утро, Маргарита Александровна. Дочка у вас обалденно умная девчонка. Я таких еще не встречал. Мы с ней в пробку попали, а я люблю, когда время есть, кроссворды решать. Так она чисто все знает, как орешки щелкает. Надо же!» «И не говорите», — засмеялась Марго. «Самой иногда удивительно». «Да, Володя, я сегодня в город возвращаться не буду. А вы встретьте, пожалуйста, мою родственницу с дочкой и привезите на дачу». «Будет сделано, Маргарита Александровна». «Да», — думал он, — «Юраша умеет баб лечить. Вчера на нее и смотреть жалко было. А сегодня вся сияет, как медный таз. Молоток». Элечка и Нуцико пребывали в некотором смятении по поводу появления Тошкиного отца. Сама же Тошка относилась к предстоящему визиту спокойно. Новоявленный папаша вроде бы нормальный, а уж Элечка сумеет так его принять, что он в своей Америке долго еще будет пускать слюнки, вспоминая этот ужин. Вообще все, кто бывает у нас в доме, всегда говорят: «Ах, как у вас здорово, как уютно, как тепло». Тошка гордилась своей семьей. Даниил Аркадьевич сказал, что мама скоро приедет. Надо обсудить с ней, что мне брать с собой. Надо еще купить какой-то подарок жене этого папаши. Ох, скорее бы Таська приехала.